он уступил другу единственный кров, а сам ночевал на голой земле под открытым небом. Примечание. Плутарх при этом рассказе вкладывает в уста Цезаря слова: «Почетное нужно предоставлять сильнейшим, необходимое — слабейшим». А когда он уже стоял у власти, то некоторых людей самого низкого звания он возвысил до почетных должностей. И в ответ на упреки прямо сказал, что если бы он был обязан своим достоинством разбойником и головорезом, он и им отплатил бы такой же благодарностью. Напротив, вражды у него никому не было настолько прочной, чтобы он от нее не отказался с радостью при первом удобном случае. Гаю Мэммию на его свирепые речи он отвечал с такой же язвительностью, но когда вскоре тот выступил соискателем консульства, он охотно его поддержал. Гаю Кальву, который, ославив его эпиграммами, стал через друзей искать примирения, он добровольно написал первый. Валерий Катул, по собственному признанию Цезаря, заклеймил его вечным клеймом в своих стишках о Мамуре. Но когда поэт принес извинения, Цезарь в тот же день пригласил его к обеду, а с отцом его продолжал поддерживать обычные дружеские отношения. Примечание. Мамуру, цезарианского офицера, Катул обличает в 29-м стихотворении с намеком на Цезаря: «Развратный Ромул, видишь и потворствуешь?» И в 57-м стихотворении: «Чудной дружбе два подлых негодяя, кот Мамура и с ним похабник Цезарь». Даже в мщении обнаруживал он свою природную мягкость. Пиратам, у которых он был в плену, он поклялся, что они у него умрут на кресте. Но когда он их захватил, то приказал сперва их заколоть и лишь потом распять. Корнелию Фагитте, к которому он, больной беглец, когда-то ночью попал в засаду и лишь с трудом за большие деньги умолил не выдавать его Сулле, он не сделал потом никакого зла. Раба Филимона, своего секретаря, который обещал врагам извести его ядом, он казнил смертью, но без пыток. Когда Публий Клодий, обольститель его жены Помпеи, был по этому поводу привлечен к суду за оскорбление святынь, то Цезарь, вызванный свидетелем, заявил, что ему ничего не известно, хотя мать его Аврелия и сестра Юлия уже рассказали всю правду перед теми же судьями. А на вопрос, почему же он тогда развелся с женой, он ответил: «Потому что мои близкие, как я полагаю, должны быть чисты не только от вины, но и от подозрений». Его умеренность и милосердие, как в ходе гражданской войны, так и после победы, были удивительны. Между тем, как Помпей объявил своими врагами всех, кто не встанет на защиту республики, Цезарь провозгласил, что тех, кто воздержится и никому не примкнет, он будет считать друзьями. Всем, кого он произвел в чины по советам Помпея, он предоставил возможность перейти на сторону Помпея. Когда при Илерде велись переговоры о сдаче, и оба войска находились уже в непрестанном общении и сношениях, Афраний и Петрей, внезапно передумав, захватили врасплох и казнили всех цезарианских солдат в своем лагере. Но Цезарь не стал подражать этому испытанному им вероломству.